Глава 36. Методика «Письмо клиента». Для небольших заданий и заданий типичного объема обычно достаточно оценки возможностей, но для более масштабных работ нередко есть множество причин, например, несколько проблем клиента, требующих решения или актуальных бизнес-целей. В этом случае, чтобы четко и доходчиво донести ценность продукта, над которым будет трудиться команда, ответов на 4 вопроса, перечисленные в предыдущей главе, недостаточно. Типичный пример такого задания – перепроектирование кода. В этом случае целей бывает несколько. Нередко это и улучшение опыта использования продукта для имеющихся потребителей, и обеспечение более высокой производительности для новых. Одна из моих самых любимых компаний по выпуску высокотехнологичных продуктов, безусловно, Amazon. Непрерывно и последовательно занимаясь инновациями, порой поистине революционными, она наглядно продемонстрировала, что способна делать это и после того, как достигла весьма внушительного масштаба. На мой взгляд, стабильный успех этой компании в разработке новых продуктов объясняется множеством причин, от эффективного руководства до высокопрофессионального персонала, новаторской культуры и на редкость искренней и глубокой заботы о своих клиентах. Несколько методик исследования продукта сыграли в успехе Amazon особую роль. Одна из них называется «работа в обратном порядке». Это значит, что работа начинается с придуманного пресс-релиза. Менеджер продукта заранее формулирует суть задания для команды, составляя воображаемый пресс-релиз о том, что произойдет после того, как продукт будет выпущен на рынок, как он улучшил жизнь потребителей, какие выгоды и преимущества они получили. Да что и говорить, вам всем доводилось читать пресс-релиз. Этот случай отличается только тем, что он не настоящий, а воображаемый, и описывает то, что мы намерены создать. Для продуктовых команд очень заманчиво немедленно перечислить все запланированные фичи, обращая совсем мало внимания на то, какие реальные выгоды от этого получат потребители. Так вот, эта методика позволяет не поддаться искушению и сделать так, чтобы люди всегда сосредоточивались на результате, а не на процессе. Читателям придуманного пресс-релиза будет продуктовая команда, которой поручено задание, а также другие связанные с ним команды или те, на которых скажутся его результаты и, конечно, руководство. А еще это способствует укреплению евангелизма. Если после прочтения пресс-релиза люди так и не осознали ценности того, над чем им предстоит работать, значит, менеджеру продукта нужно приложить больше усилий в этом направлении и, возможно, что-либо изменить. Некоторые люди считают такой пресс-релиз отличным методом подтверждения спроса. Если вы не можете вдохновить этим документом свою команду, возможно, над описанным в нем продуктом вовсе не стоит работать. Но, конечно же, речь идет о подтверждении спроса или проверке ценности исключительно на ваших коллегах, а не на реальных потребителях. Поэтому-то я и отношу эту методику к категории методик для формулировки задач. Как бы там ни было, Уокер Локхарт, бывший легендарный амазонец, несколько лет назад присоединившийся к Nordstrom, однажды поделился со мной любопытной вариацией этой методики, разработанной и усовершенствованной в Nordstrom. Ее идея заключается в следующем. Вместо того, чтобы рассказывать о преимуществах будущего продукта в пресс-релизе, вы описываете их в виде гипотетического письма клиента, якобы написанного одним из пользователей или клиентов с четкими потребительскими характеристиками. В этом письме, якобы адресованному вашему SEO, чрезвычайно довольный потребитель подробно объясняет, почему он счастлив и благодарен компании за новый продукт или новую версию продукта. Клиент описывает, как благодаря ему изменилась или улучшилась его жизнь. Письмо также включает воображаемую реакцию SEO, поздравления и благодарности членам продуктовой команды с подробными объяснениями, какую пользу принесло их детище компании. Надеюсь, вы видите, что письмо клиента напоминает придуманный пресс-релиз Amazon. Обе вариации методики призваны настроить людей на одинаковый ход рассуждений. Пресс-релиз, кстати, тоже может включать в себя цитаты из комментариев довольных потребителей. Мне письмо клиента нравится даже больше по нескольким причинам. Во-первых, по-моему, формат пресс-релиза немного устарел. Он уже не играет в нашей индустрии прежней роли. В современных командах есть люди, которые не слишком хорошо понимают, что это такое. Во-вторых, думаю, письмо клиента эффективнее формирует у членов команды эмпатию по отношению к проблемам потребителя. Тогда они яснее видят, как их усилия могут улучшить его жизнь. Должен признаться, я обожаю настоящие письма клиентов, я считаю их очень мотивирующими. Стоит отметить, что даже критика продукта помогает команде прочувствовать проблему, как говорится, на собственной шкуре и ощутить острую потребность как можно быстрее найти ее решение.